Глава 58. Я снова запаниковал зря. Синдж не ввела в дом рыжеволосый Рок. Не привела она и брата, и тех крысоледи, что нянчились с Морли Дотсом. Кого она впустила, так это генерала Тупа и двух нервничающих злодеев, настолько явных представителей социального дна, что они с тем же успехом могли бы сделать татуировки у себя на лбу. Один был младшим из парочки, которая домогалась меня и Тинни. Краснофуражечники выследили его. Резонно было предположить, что костлявый, дрожащий мелкий хорек Джимми Два Шага. Синдж вернулась в кабинет, заняла свое место и выпила пиво. Вошла Краш. «Можно я поболтаю здесь, пока Диди и Майк не закончат с вашим парнем? Я не буду никому мешать». «Я совсем не против. Синдж, не возражаешь, если Краш посмотрит твои книги?» Конечно, Синдж возражала. И все предубеждения, которые она испытывала против Страфы, готова была обрушить на симпатичную юную адскую дыру. Но она сказала: «Пожалуйста, обращайся с ними очень бережно и позаботься о том, чтобы твои пальцы были чистыми». К нам присоединился генерал. «Гаррет, терпеть не могу просить, проклятие. Мне нужно что-нибудь выпить». Это напомнило мне кое о чем. «Синдж, как насчет топлива для того сумасшедшего художника, которого привел Ион Сальватор?» «Кое-что. Скоро принесут». Откуда она знала? Она не покидала дома, а Колда ушел до того, как покойник изложил свою просьбу. Должно быть, старые кости послал кому-то весточку наружу. Годилось только такое объяснение. «Генерал, не хотите оценить запас вейдеровского особого темного? Это пиво варится в ограниченных количествах. Немногим, не входящим в семью Вейдер, удается его попробовать». «Как я могу воспротивиться такому искушению? Включите меня в число дегустаторов, мисс Пуллер». «Ах, Синдж, Синдж, ты чудо-ребенок. Даже глава всего проклятущего племени жестяных свистулек считает тебя настоящей личностью». Мысли эти я замаскировал каменным выражением лица. Хотя Туп был знаком с Синдж с ее подросткового возраста, она производила на него сильное впечатление. Приятно было видеть, что с моей деткой обращаются как с членом команды, а не как с уродцем или слабоумным паразитом. В дверь громко забарабанили. Мне так часто мерещился волчий вой, что Тинни и все усыпанные веснушками рыжеволосые тейты в мире могли бы очутиться у моих дверей, а я бы лишь слабо заскулил. Но мне и не потребовалось скулить. Синдж открыла дверь, впуская брата, доллара Денна и двух крысючих. Они принесли изрядное количество самогона, чтобы птица мог несколько недель кряду заправляться горючим. Синдж умыкнула одну бутылку и налила генералу полкружки. «Вот это настоящая выпивка!» «Мне бы тоже такого!» — высказалась Краш. «Пожалуйста!» «Нет!» — ответила Синдж. «Ты еще слишком юна для напитков, от которых кружится голова!» Краш вздрогнула, засмеялась и, покивав, вернулась к изучению книжных полок Синдж. К нам присоединился Джон Растяжка, искоса посматривая на Тупа. Доллар Дэн и сиделки заняли позицию в коридоре под дверью комнаты, в которой среди своих обожательниц царил Морли. «Подозреваю, что хорошенькие юные девушки, которые напрашиваются на то, что уменьшит их рассудительность, редко слышат слово «нет», — сказала Синдж. Краш подняла руку в знак согласия. Она нашла кое-что, зачаровавшее ее, и с благоговением держала книгу. А Уэстмана Тупа зачаровала Краш. Но он будет держаться в рамках. Странно. Генерал однозначно интересовался женщинами. Но я никогда не слышал, чтобы он с кем-нибудь сближался. Без сомнения, за этим стояла какая-то старая печальная история. Таких историй вокруг было полным-полно. Генерал быстро осушил кружку и не отказался от второй. «Воскрешение людей снова работает», — сказал он, как будто это вплеталось в тему нашей беседы. Синдж отдала брату свою кружку с летним элем. Тот отсалютовал кружкой мне. Вдруг Страфа издала писк, который привлек внимание всех, кроме Краш. Я не выяснил, почему она пищала, потому что, сделав еще один глоток живительной влаги, Туп продолжил. «Те люди в серых шерстяных трико и пуловерах, в деревянных шлемах, участники инцидента на северной стороне. Так вот, они были состряпаны из частей мертвецов». У всех отвисли челюсти. Краш безвольно уронила руку с книгой. Страфа издавала булькающие звуки. «Да, чем не способ ввести всех в курс дела?» — сказал я. «Моя кружка была пуста. Я решил попробовать огненной воды». «Вините во всем выпивку!» — объявил Туп. «Мне не полагалось выдавать эту информацию!» «Любопытно. Опять неповиновение в рядах доблестной гвардии. Ясно как день, Туп и Шустер не в восторге от давления извне. Их пренебрежение правилами заставляло предположить. Они получили негласное заверение принца Руперта, что тот не заметит, если кто-нибудь выболтает лишнее после кружки пива». Пулар Синдж снова проскользнула в прихожую, а потом к двери. Ей понадобилось проворство, чтобы пробраться через толпу. Сделав длинный глоток огненной воды, я попытался провести перепись населения. Мне не удалось получить точное число, но по дому рассыпалось 17 или 18 доходяг. Я отвык от напряженной общественной жизни. Немного пива, несколько глотков крепкого спиртного, и я полностью расслабился. Меня больше ничего не заботило. Меня больше ничто не беспокоило. Я смотрел на Страфу без профессиональных мыслей. Страфа тоже посмотрела на меня, приподняв бровь. Ее маленький ротик сложился в едва заметную улыбку, в которой были приглашения, согласие, триумф.